Аркадий и Борис Стругацкие. Пикник на обочине. Часть вторая. Редрик Шухарт, 23 лет, холост, лаборант мормонского филиала Международного института внеземных культур. В Боржиче в это время пусто. Эрнест стоит за стойкой, бокалы протирает и смотрит их на свет. Удивительная, между прочим, вещь. Как ни придешь, вечно эти бармены бокалы протирают. Словно у них от этого зависит спасение души. «Здорово, Эрни!» — говорю. «Хватит тебе его мучить! Дыру протрешь!» Поглядел он на меня через бокал, пробурчал что-то, будто животом, и, не говоря лишнего слова, наливает мне на 4 пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул. Холодильник пощелкивает. Из музыкального автомата доносится какое-то тихое пиликанье. Эрнест сопит в очередной бокал. Хорошо. Спокойно. Я допил, поставил бокал на стойку, а Эрнест без задержки наливает мне еще на 4 пальца. Угу. Ну что, полегче стало? Оттаял? Стал. Ты знай себе 3. Знаешь, 1 тер-тер и злого духа вызвал. Жил потом в свое удовольствие. Это кто ж такой? Да был такой бармен здесь, еще до тебя. Ну и что? Да ничего. Ты думаешь, почему посещение было? Тер он, тер. И ты думаешь, кто нас посетил? А? Трепло ты. Вышел он на кухню и вернулся с тарелкой. Жареных сосисок принес. Тарелку поставил передо мной, пододвинул кетчуп, а сам снова за бокалы. Эрнест свое дело знает. Класс у него наметанный. Сразу видит, что сталкер из зоны, что хабар будет. И знает Эрни, чего сталкеру после зоны надо. Свой человек Эрни. Благодетель. Доевши сосиски, я закурил и стал прикидывать, сколько же Эрнест на нашем брате зарабатывает. Какие цены на хабар в Европе, я не знаю. Но краем уха слышал, что пустышка, например, идет там чуть ли не за 2500. А Эрни дает нам всего 400. Батарейки там стоят не меньше 100. А мы получаем от силы по 20. Наверное, и все прочее в том же духе. Правда, переправить хабар в Европу тоже, конечно, денег стоит. Тому на лапу, этому на лапу. Начальник перевозок наверняка у них на содержании. В общем, если подумать, не так уж много Эрнест и зарабатывает. 15-20%. А если попадется, 10 лет каторги ему обеспечено. Хлебнул я как следует из бокала, выгреб из кармана кучу мелочи, слез с табуретки и первым делом запустил музыкальный автомат на полную катушку. Есть там одна такая песенка. Очень она на меня хорошо действует после зоны. Ну, автомат, значит, гремит и завывает, а я забрал свой бокал и пошел в угол к однорукому бандиту старые счеты сводить. Полетело время, как птичка. Просаживаю это я последний никель, и тут вваливаются под гостеприимные своды Ричард Нунан с Гуталином. Хороша парочка. Гуталин здоровенный, черный как сапог, а Дик маленький, кругленький, только что не светится. Все остальные прокляты, и дети сатаны. Рэд, ну, ты тоже служишь сатане, но вот все-таки человек. Здорово. Рыжий, слуга сатаны. Люблю тебя, рыжий. Я тебя тоже. Восплачем о грехах человеческих. Горько восплачем. Восплачем, восплачем, Гуталин. Глотнем слез греха. Ибо грядет день, ибо взнуздан уже конь бледный, и уже вложил ногу в стремя всадник его, и тщетны молитвы предавшихся сатане, и спасутся только ополчившиеся на него. Вы, дети человеческие, сатаною прельщенные, сатанинскими игрушками играющие, сатанинских сокровищ взалкавшие вам, говорю, слепые, опомнитесь, пока не поздно, растопчите дьявольские бирюльки! А выпить мне здесь, да тут? Или где это я? Знаешь, рыжий, опять меня с работы поперли. Агитатор, говорят, красный. Я им объясняю, опомнитесь, сами слепые в пропасть валитесь и других слепцов за собой тянете. Смеются. Но дал я управляющему пахарь и ушел. Посадят теперь. А за что? Так, ребята, не? Сегодня я плачу. Эй, а как же... Все законно, законно, Дик, все законно. Премию будем пропивать, премию. В зону ходили. Что-нибудь вынесли? Полную пустышку. Так. И полные штаны вдобавок. Ты разливать будешь или нет? Да. Полную пустышку. На, держи. За какую-то пустышку да. Жизнью своей рисковал. Засохни, Гудалин. Да. Пей, веселись. Я живой вернулся. Жив остался, но в мир принес еще одно дьявольское изделие. А как ты можешь знать, рыжий, сколько горя и греха? Ладно, ладно, ладно, ладно. Да, ладно. Да, ну, действительно. За удачу, ребята. Хорошо пошло за удачу. Гуталин совсем раскис. Сидит, плачет. Течет у него из глаз, как из водопроводного крана. Ничего, я его знаю. Это у него стадия такая. Обливаться слезами и проповедовать, что зона, мол, есть дьявольский соблазн. Выносить из нее ничего нельзя. А что уж вынесли, вернуть обратно и жить так, будто зоны вовсе нет. Дьяволова, мол, дьяволу. Я его люблю, Гуталина. Я вообще чудаков люблю. У него, когда деньги есть, он у кого попало хабар скупает, не торгуясь, за сколько спросят. А потом ночью прет этот хабар обратно в зону и там закапывает. Во ревет-то, господи. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Успокойся, Гуталин, успокойся. Скажи, пожалуйста, а что это такое полная пустышка? Ну, просто пустышка, это я знаю. Полная пустышка. Что такое полная? Я первый раз слышу. Вот, знаешь, да, вот просто пустышка, знаешь. Ну, да. А это так. Вот между дисками, ну, как будто такой синий туман переливается так. Понятно. Это интересно, интересно. Это, знаешь, что-то новенькое. А с кем ты ходил? С Кириллом, да? Угу. С Кириллом. И с Тендером. Знаешь, наш этот лаборант. Да. Намучился с ними, наверное, а? Все возвращайте в зону. Исчадие чертова. Знаешь, Дик, а вот ничего подобного. О. Не намучился. Как? Вполне прилично держались ребята. Вот особенно Кирилл. Да. Прирожденный сталкер. Да. Ему бы опыта побольше, торопливость вот эту с него ребячью сбить. Да. Я бы с ним каждый день в зону ходил. И каждую ночь в зону, да? Это брось. Брось, понял? Шутки шутками. Ну, хорошо, ясно. Я не прав. Шутки шутками, а за такое можно по морде схлопотать. Ну, считай, что ты мне должен две плюхи. Извини, пожалуйста. Извини. Ладно. Слушай, Дик, вот я смотрю, последнее время в городе много незнакомых появилось. И все больше какие-то молокососы в шарфах до полу. А как же, как же. Как? Начинается большое строительство. Институт три новых зданий закладывает. Кроме того, зону собирается стеной огородить. От кладбища до старого ранчо. Хорошие времена для сталкеров кончаются. Ага. Да, а да. Когда они были у сталкеров? Ай, погоди, вон вчера в гостинице зашел я в бар принять. Ну, ночной тупачок. Вот. Синяк какие-то новые. Вот. А мне сразу не понравилось. Подсаживается один ко мне и заводит разговор издалека. Дает понять, что он меня знает. Знает, кто я, где работаю, и намекает. Нет, намекает, что готов хорошо оплачивать разнообразные услуги. Шпик. Да нет, мир, нет. Не шпик. Это послушай, подожди. Его интересует кое-какие предметы в зоне. И при этом предметы серьезные. Аккумуляторы, зуда, черные брызги и прочее. Бижутерия ему не нужна. А на то, что ему нужно, он только намекает. А? Не. Интересно, что же ему нужно? Ведьмин студень, как я понял. Ведьмин студень ему нужен. Да. А, вот, Андрей, а смерть лампы ему случайно не нужна? Да, я его тоже так спросил. Ну? Представь себе, говорит, нужна. Ты смотри. Ну так пусть сам и добывает все это. Это же раз плюнуть. Вон, ведьмина студня, вон она, вон полные подвалы. Бери ведра да зачерпывай. Похороны за свой счет. Сейчас. Ну, пошли. Кто же это такой был? Вот кто же это такой был? Студень. Его запрещено даже в институте изучать. Да правильно, правильно. Исследование, подтверждающее потенциальную опасность для человечества. Ты понял теперь, кто это? Пришельцы, что ли? Давай-ка лучше выпьем. Простая ты душа. Давай. Тоже мне нашли себе простую душу, умники. Эй, Гуталин. Хватит спать. Да. Подожди. Хватит спать. Да, не тряси его. Давай выпьем. Не тряси его. Ну. Это же безнадежное дело. Ладно. Спи. Тихо. Отдыхай. Вот. Ну. Простая я там душа или сложная, а вот про этого типа я бы тут же донес куда следует. На что я не люблю полиции, а сам бы пошел и донес. А тебя бы в полиции спросили. А почему, собственно, он и тип к вам обратился? А? Все равно. Вот ты, толстый Боров. Да, в городе третий год, ну. А в зоне ни разу не был. Ведьмин студень только в кино видел. А вот посмотрел бы ты его в натуре, да что он с человеком делает, вот ты бы тут же в штаны наделал. Это, милок, страшная штука. Ее из зоны выносить нельзя. Да. Вот. Ну, ты сам знаешь, сталкеры люди грубые, им только капусту подавай да побольше. Ну, да. Но вот на такое, вот даже покойный слизняк царства небесное не пошел бы. Стервятник Барбридж на такое не пойдет. Я даже представить себе боюсь, кому и для чего ведьмин студень может понадобиться. Ты все правильно. Правильно. Так и мне, поймешь, не хочется, чтобы в одно прекрасное утро нашли меня в постельке, покончившего жизнь самоубийством. Пу! Я не сталкер, однако человек тоже грубый и деловой. И жить, понимаешь, люблю. Давно живу, понимаешь. Привык. Вот. Господин Нунан, вас к телефону. Спасибо, Эрли. Спасибо. Да. А дьявол. Опять, наверное, рекламация. Везде. Везде она и тут. Везде Ред на дорожку. Я пошел. Давай. Дик пошел к телефону, а я остаюсь с Гуталином и с бутылкой. И поскольку от Гуталина проку никакого нет, то принимаюсь я за бутылку. Вплотную. Черт бы побрал эту зону. Ну, нигде от нее спасения нет. Куда не пойдешь, с кем не заговоришь. Зона, зона, зона. Конечно, хорошо Кириллу рассуждать. Кирилл хороший парень. Никто его дураком не назовет. Наоборот, умница. Но ведь он же о жизни ни черта не знает. Он же представить себе не может, сколько всякой погони крутится вокруг зоны. Вот теперь, пожалуйста, ведьмин студень кому-то понадобился. Нет. Гуталин хоть и пропойца, хоть и психованный он на религиозной почве, но иногда подумаешь, подумаешь, да и скажешь. Может, действительно оставить дьяволова дьяволу? Тут усаживается на месте Дика какой-то сопляк в пестром шарфе. Господин Шухарт. Ну? Меня зовут Крион. Я с Мальты. О, ну и как там у вас на Мальте? Нас на Мальте неплохо, но я не об этом. Меня к вам направил Эрнест. Ну и как поживает старина Эрнест? Ну, по-моему, он неплохо поживает. Я бы с ним поменялся. А я бы нет. Выпить хочешь? Спасибо, я не пью. Ты можешь курить. Извините, но я и не курю тоже. Дружище, тогда зачем же тебе деньги? Наверное, это только меня касается, господин Шухарт. Правда ведь? Ну, что правда, то правда. Сейчас я пьян. Гуляю, как видишь. Ходил в зону. Вернулся живой и с деньгами. Это не часто бывает, чтобы живой... Уж совсем редко, чтобы с деньгами. Так что... Иди, прошу. Иди, прошу. Давай отложим серьезный разговор. Ладно, хорошо, извините. Извините. Ред. Ред. Нет, только что... Ну что, опять твои баллоны вакуум не держат? Да, опять, опять. Давай выпьем, Ред, давай. Ты знаешь... Знаешь, Кирилл Панов умер. Вот сейчас мы выпьем за упокой души. Что? Живой его нашли. Голова. Никто ничего не понимает. Про тебя спрашивали. Я сказал, что ты в полном порядке. А чего тут не понимать? Зона. Эй, ну ты сядь, сядь, сядь, выпей, выпей. Зона. Выпей. Она... Зона. Выпей, выпей. Зона. Серебряной паутины. Весь бар запутался в паутине. Люди двигаются, а паутина тихонько потрескивает, когда они ее задевают. В центре мальтиец стоит. Лицо у него удивленное, детское, ничего не понимает. «Малыш, — говорю я ему ласково, — сколько тебе денег надо? 1000 хватит? На! Бери, бери!» Сую я ему деньги и уже кричу: «Иди! к Эрнесту и скажи ему, что он подонок. Не бойся, скажи. Он же трус. Скажи, сейчас же иди на станцию, купи себе билет и прямиком на свою Мальту. Нигде не задерживайся. Не помню, что я там еще кричал. Помню, оказался я перед стойкой. Эрнест поставил передо мной бокал освежающего. Ты сегодня вроде при деньгах? Да, при деньгах. Может, должок отдашь? Мне завтра налог платить. И тут я вижу, в кулаке у меня пачка денег. Надо ж, не взял, значит, Крион мальтийский. Гордый, значит. Но все остальное судьба. Что это с тобой? Перебрал малость? Чего? Я-то в полном порядке. Хоть сейчас в душ. Шел бы ты домой. Перебрал ты малость. Кирилл умер. Это который Кирилл? Плешивый, что ли? Сам ты плешивый. Вот из тысячи таких, как ты, одного Кирилла не сделать. Торгаш ты, торгаш вонючий. Смертью ведь торгуешь, морды. Убил нас всех за зелененькие. Хочешь, сейчас вот всю твою лавочку разнесу. И только я замахнулся как следует, вдруг меня хватают и тащат куда-то. А я уже ничего не соображаю. И соображать не хочу. Ору что-то, отбиваюсь ногами, кого-то бью. Потом опомнился, сижу в туалетной, весь мокрый, морда разбита. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю. И тик мне какой-то щеку сводит. Никогда этого раньше не было. А в зале творится. Покайтесь, воробьи! Где рыжий? В мозгу все словно хрустальное сделалось. Все помню, все знаю, все понимаю. И в душе уже больше ничего нет. Одна ледяная злоба. Так, я тебе сейчас устрою вечерочек. Я тебе покажу, что такое сталкер. Вытащил я из часового карманчика зуду, новенькую, ни разу не пользованную. Пару раз сжал ее между пальцами для разгона. Дверь в зал приоткрыл и бросил ее тихонечко в плевательницу. А сам окошко распахнул и на улицу. Очень мне, конечно, хотелось посмотреть, как все это получится, но я эту зуду переношу плохо. У меня от нее кровь из носа идет. Перебежал я через двор и слышу, заработала моя зуда на всю катушку. Сначала завыли и залаяли собаки по всему кварталу. Они первыми зуду чуют. Потом завопил кто-то в кабаке, так что у меня даже уши заложило на расстоянии. Я так и представил себе, как там народишко заметался. Кто в меланхолию впал, кто в дикое буйство, кто от страха не знает, куда деваться. Страшная штука, зуда. Теперь у Эрнеста не скоро полный кабак наберется. Он, конечно, догадается про меня. Да только мне плевать. Все. Нет больше сталкера Реда. Хватит с меня этого. Хватит мне самому на смерть ходить и других дураков этому делу обучать. Ошибся ты, Кирилл. Дружок мой милый. Прости, да только выходит, не ты прав, а Гуталин прав. Нечего здесь людям делать. Нет в зоне добра. Перелез я через забор и побрел потихоньку домой. Губы кусаю, плакать хочется, а не могу. Кирилл, как же это? И ведь я во всем виноват. Не кто-нибудь, а я. Как я, скотина, смел его в гараж везти, когда у него глаза к темноте не привыкли. Зачем я вообще ему про эту пустышку сказал? И как вспомнил я об этом, взяла меня за глотку, хоть и вправду волком вой. Я, наверное, и завыл. Люди от меня что-то шарахаться стали. А потом вдруг словно бы полегчало. Смотрю, Гута идет. Идет она мне навстречу, моя красавица, девочка моя. Идет. Ножками своими ладными переступает, юбочка над коленками колышется, из всех подворотен на нее глазеют. Она идет, как по струночке, ни на кого не глядит. И почему-то я сразу понял, что это она меня ищет. «Здравствуй», — говорю, «Гута». «Куда это ты?» — говорю. «Направилась». Она окинула меня взглядом. В момент все увидала. И морду мою разбитую, и куртку мокрую, и кулаки в ссадинах. Но ничего про это не сказала. Здравствуй, Ред. А я как раз тебя ищу. Да. А я знаю. Знаю, знаю. Не надо, пойдем, не пойдем, надо, пойдем. Не надо. Ты что? Не знаю, Ред. Может быть, ты со мной больше встречаться не захочешь. Что-то я тебя не понимаю. Гута, ты меня извини, я сегодня... Ну, маленько того. Может, поэтому плохо соображаю. Ну, почему это я вдруг с тобой не захочу встречаться? Беру я ее под руку. И идем мы не спеша к моему дому. И все, кто только что на нее глазел, теперь торопливо прячутся. Я на этой улице всю жизнь живу. Реда Рыжего. Здесь все прекрасно знают. А кто не знает, тот у меня быстро все узнает. И он это чувствует. Мать велит аборт делать. Так. А я не хочу. Не хочу я никаких абортов. Я ребенка хочу от тебя. А ты как угодно. Можешь на все четыре стороны, я тебя не держу. С Слушаю я ее, как она понемножку накаляется, сама себя заводит. Слушаю и потихоньку балдею. Ничего толком сообразить не могу. В голове какая-то глупость вертится. Одним человеком меньше, одним больше. Она мне толкует, ребенок, мол, от сталкера. Чего тебе, уродов, плодить? Проходимец, он говорит, ни семьи у вас не будет, ничего. Сегодня он на воле, завтра в тюрьме. А только мне все равно. Я на все готова. А я и сама рожу. Сама рожу, сама подниму, сама человеком сделаю. И без тебя обойдусь. Только ты ко мне больше не подходи! Ты с ума сошла, вот что ты несешь, сумасшедшая. Барак, тебя не пущу! Золото, ты девочка моя, господи. Маленькая ты моя. Ну подожди, ну подожди ты, ласточка моя. Ну чего ж ты, что ж ты меня гонишь-то в самом деле? Моя маленькая. Как же мы теперь будем, Рэд? Ну как же мы теперь будем?